Глава 34. «Ты! Ты!» — хотел заорать лидер кровавого камня, видя, как воруют его бесценное сокровище. Но из-за последних слов этого чудовища не смог закончить начатую фразу. В глубокой тишине, разбавленной треском почти распавшегося на куски барьера, все люди могли видеть только его трясущуюся руку и хлопающую, бессильно опускающуюся вниз и вновь поднимающуюся челюсть. «Потрясающий турнир!» — громко хлопнула в ладоши лидер секты «Голубого ветра». Беловолосая женщина с нескрываемым трепетом смотрела на арену и была первой, кто подумал, если буду сражаться, то этот ужасный хвост тут же снесет мне голову. Поэтому без тени стеснения она решила мгновенно все закончить на такой хорошей ноте. «Жаль, что нам не удалось даже до финала добраться». Горько улыбнулась она ошалевшему патриарху запечатанного духа. «Ваши ученики в самом деле грозные. Похоже, нам нужно приложить больше усилий, чтобы в следующий раз не проиграть так жалко». «Да, в самом деле очень интересно». Тут же поддержал ее другой старый прохвост, нацепив на почти беззубое лицо гримасу искреннего удовольствия от просмотра хорошего шоу. «Думаю, мои ученики сегодня открыли глаза». «Многие из них думали, что попирают небо, на самом деле топая ногами в луже». «Вы, ублюдки!» Тут же взорвался патриарх кровавого камня. Но что он мог сделать? Обе секты по правую и левую сторону от него стали быстренько собираться домой. Их трибуны стремительно пустели, а сам он ничего предпринять уже не смел. С самого начала все шло неплохо, но он в самом деле недооценил учеников этой секты. Первая тройка их гениев была уникальной, и каждый страшнее другого, особенно последний. Глубоким взглядом он посмотрел на Азара, но не стал ничего говорить. На самом деле, как только эмоции утихли, он даже подумал, что ему повезло. Повезло, что его союзники быстро струсили и сбежали так скоро, пока он не наломал дров. Лишь по ощущению силы он мог сказать, что этот мальчик был сильнее него. Его сила была более глубокая и властная. Дух неизвестен, способности непонятны. Сражаться с ним, даже с другими старейшинами, всем вместе, было бы очень сложно. А на территории врага вообще без шансов. Как оказалось, в высокомерии этого молодого человека не было ничего удивительного. Он был достаточно силен, чтобы вести себя подобным образом. «Черт!» — выдохнул тот, посмотрев на своего ученика, который до сих пор не мог справиться с пошатнувшей его душу атакой. Он не знал, что именно случилось в самом начале, но то, что духовная сила этого монстра просто раздавила его ученика, не давая даже как следует вздохнуть, он осознавал предельно ясно. «Нам тоже нужно уходить», — сказал он. Тут явно было не все так просто. Ради иллюзорной выгоды рисковать не было смысла. Он и так понес потери, причем довольно ощутимые. «Патриарх!» Первый старейшина подошел к лидеру запечатанного духа и буквально впился в него своим ястребиным взглядом. «Нам нужно кое-что обсудить. Срочно!» «Да», — кивнул тот. «Я понял». А затем повернулся к своему ученику, уже спустившемуся с арены. «Азар! Проводи гостей». «Как пожелаете, мастер». «Мальчик, не хочешь стать частью нашей секты? Смотри, какие у нас девочки есть. Пусть не такие талантливые, но если хочешь, можешь с собой свою подружку взять вместе с ее мутировавшим духом». Азар даже шагу ступить не успел, как тут же попал в центр внимания. «Старуха, не боишься, что у тебя брюхо разорвет от жадности, а?» заорал на нее старик из «Золотого орла». «Вам все равно ему нечего предложить, так что поди прочь!» «А тебе есть что, да? Хочешь, я в твою секту перейду? Мне твои ученицы очень нравятся!» «Ах ты!» Опустив голову, слушая, как эти двое орут друг на друга, стараясь ухватить его за руки, он чувствовал себя очень странно, неловко, непривычно. «Первый ученик действительно грозный. Да, пусть знает, что мы не фунт изюма». Если уж кто и был действительно взбудоражен, так это другие ученики. Немногим из них удавалось хоть раз видеть силу главных старейшин, да и так они воспринимали ее как что-то далекое, почти недостижимое. А тут кто-то младше них показал такую ужасающую мощь, что десятки людей теперь на него смотрели не иначе, как на Бога. Еще больше зависти, еще больше удивления, но еще больше обожания и уважения, еще больше принятия он чувствовал в этой обступающей его толпе. «Простите», — сказал он, остановив перепалку этих двоих, пока они всерьез драться не начали. «Я не хочу отсюда уходить. Мне тут нравится». «Ох, этого следовало ожидать», — ответила женщина, даже не смутившись. Естественно, она не ожидала положительного ответа, но удивилась, что он воспринял это так серьезно. «Мальчишка-то очень силен», — кивнул старик из Золотого Орла. «Если что-то случится, приходи к нам. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь». «Да, благодарю вас». Обмениваясь любезностями, во главе этой колонны Азар вывел гостей за территорию, как и подобает первому ученику, ученику-патриарха, сильнейшему из нового поколения и первому кандидату на титул ученика-преемника. «Сегодня ты победил», — сказал напоследок глава Кровавого Камня, сухо окинув его взглядом. «Надеюсь, что эта пилюля не встанет у тебя поперек горла, маленький монстр». Но Азар ничего не ответил. Просто подождал, пока все три секты покинут это место. Как он и ожидал, все разрешилось. Как он и хотел, никто сегодня не умер и всего один пострадал, что можно было бы считать невероятной победой. К тому же, раскрыв ладонь, Азар посмотрел на круглую бусину, излучающую вокруг себя странный ореол из вращающихся вихрей. Внутри этой вещи было больше 30 разных типов силы, принадлежащих духовным травам, фруктам и растениям. И Азар понятия не имел, как именно создатель этой пилюли смог смешать их вместе таким образом, создав нечто, способное спасти жизнь. «Нужно ее отдать», — подумал он, пряча пилюлю в карман. «Первый ученик!» А повернувшись к толпе, он увидел много восторженных лиц, которые тоже не желали уходить и провожали проигравшие секты с издевками на лицах. «Первый ученик! Патриарх зовет вас к себе!» «О!» — удивился Азар. «Я понял». «Ха-ха! Наверняка патриарх награду приготовил! Награждать первого ученика будут! Пойдем посмотрим! Да, пошли!» «Это был он!» В рабочем кабинете главы секты первый старейшина со всего маху ударил по столу обеими руками, сверля хозяина место гневным взглядом. «Это он, патриарх! Это из-за него мы на краю бедствия!» «Успокойся!» Тут же осадил его глава секты. «Нечего успокаиваться!» — не желал сдаваться тот. «Сколько времени прошло? Год-два? Невозможно достигнуть его уровня, даже если он тысячу раз гений! Невозможно накопить столько энергии из воздуха! Только откуда-то взять! И тут неоткуда брать столько, кроме сердца нашей секты!» Сердце патриарха было очень мрачным, но он знал, что слова старейшины разумны. «Я вам говорил, что он опасен. Он монстр, который с самого начала сюда шел за личной выгодой». «Но он очень силен», — ответил тот со скорбным сердцем. «Я никогда даже не слышал, что в мире могут существовать гении с таким чудовищным потенциалом». «Именно поэтому он в тысячу раз опаснее, чем я думал», — снова гневно закричал тот. «Я знаю, что вы на него рассчитывали, патриарх! Я знаю, как он вам дорог! Я знаю, что вы хотели вырастить ученика, способного вернуть эту секту на пик былого величия, но...» — закричал он. «Но вы его вырастите! Без сомнения, этот мальчик вырастет и без сомнений станет невероятно влиятельным созданием, которого не видел свет, но...» Он снова сделал паузу. «Вы вырастите его на наших с вами костях! Он высосет нас досуха! Вы бросите в него все, что у вас есть, а затем он попросит больше и сожрет даже наши кости!» «Ты преувеличиваешь!» — покачал головой глава секты. «Да неужели?» — прошипел тот. «Просто находясь в секте, он опустошил половину от ее основания, и мы этого даже не заметили. Он остановился только, когда понял, что мы обо всем узнали, патриарх! Скажите мне честно, вы когда-нибудь слышали о человеке, который бы обладал талантом, как у дьявола и бога, и при этом бы сказал, что ему достаточно? Сказал, что ему достаточно силы? Что бы он сказал? Что больше ему не нужно, и он достиг достаточного результата? Скажите мне!» «Нет», — серьезно сказал он, опустив голову. «Сегодня ему хватило. Он выпендривался перед всеми. Во всеуслышание заявил, что никто вокруг ничего перед ним не стоит. А что будет потом? Если появится кто-то сильнее, и он появится, Не будет такого, что с его характером он не наживет врагов. Что будет тогда? Что будет с нами?» Скрипнув зубами, патриарх секты с такой силой сжал кулаки, что вогнал под кожу собственные ногти. «Я хотел сделать его следующим главой. Я надеялся, что он сможет стать опорой для нашей секты». «И что он вам на это ответил?» — спросил старейшина. А тот, в свою очередь, после недолгого молчания просто покачал головой. «Ничего». «Мы не можем себе его позволить, патриарх», — тихо сказал первый старейшина. «Мы должны от него избавиться, пока не стало поздно».